Глава 15. Леон. Наверное, мне стоило сразу просто взять и послушать ее. Тогда мы не потеряли бы столько времени. Но была еще одна маленькая деталь, которая не позволяла мне полностью поверить в слова ворожей. Я отчетливо поймал сигнал передатчика, оставленного на корабле. Значит, моя команда была где-то поблизости. По крайней мере, я очень на это надеялся, ведь если хрупкий артефакт уцелел, значит, приземление было успешным. Сложно сказать, с чего я сделал такие оптимистичные выводы, но мне нужно было найти своих подчиненных и убедиться, что с ними все в порядке. Поэтому, когда мы вернулись в хижину ведьмы, я оделся и, убедившись, что с девушкой все в порядке, вышел на улицу. На лес опустилась ночь, и тьма, словно чернила, разлилась по небу, погрузив мир в густые тени. Налетевший холодный ветер растрепал мои волосы и принес с собой запах близкого дождя. «Куда ты?» — в голосе Мэриан, что выскочила следом за мной, послышалось возмущение. «Я должен найти свою капсулу, и лучше сделать это до дождя, пока он не смыл все следы. Я покажу тебе». Она плотно закуталась в длинную накидку, что была на ее плечах, и бегом спустилась с крыльца. «Здесь близко». «Как ты донесла меня?» — спросил я, окинув взглядом хрупкую фигурку девушки. Она шла чуть впереди, даже не глядя на меня, и я не чувствовал в ее запахе ноток страха. Неужели у нее совсем не было опасений на мой счет? С другой стороны, она сказала, что умирает, так чего теперь бояться? Того, что смерть наступит немного раньше и не от какого-то магического ритуала, а от моих рук? Мэриан в ответ на мой вопрос лишь неопределенно пожала плечами. «Почему ты вообще решила меня спасти?» — не сдавался я. «Не то, что я бы прошел мимо разбитой капсулы, оставив раненого без помощи, но такое отношение встречалось мне далеко не в каждом мире, а я побывал во многих». «Увидев тебя, я решила, что ты подойдешь для орошения». Кончики ушей ворожея неожиданно заолели, плечи напряглись. «Орошение?» Кажется, она уже упоминала это слово, и что-то мне подсказывало, что я не буду в восторге от правды. «По сути, это оплодотворение», — тихо ответила девушка. «Публичное. Наш мир населен женщинами-воительницами, и мужчины тут редкость. Поэтому, когда получается захватить одного из них...» «Захватить?» — не понял я. «Вы летаете через межзвездное пространство?» Поверить в это было трудно. Судя по тому, что меня окружало, мир, в котором я оказался, был довольно отсталым. И, по моей информации, совершать подобные полеты между мирами могли обитатели самых продвинутых миров, таких как Эллон, Веригия, Шигару и еще несколько других. «Не совсем», — Мэриан повернулась ко мне. «У наших жриц есть какое-то устройство, которое подает сигнал». Озарение накрыло меня, заставив зарычать от досады. Эти хитрые суки посылают сигнал бедствия. Именно он заставил нас изменить курс. Но когда исследовательский шаттл, на котором был я и часть моей команды, почти достигли атмосферы, то попали в какое-то поле, которое потянуло нас к поверхности на неимоверной скорости. Мы едва успели занять спасительные капсулы, как последовал удар. Получается, местные амазонки таким образом заманивали мужчин в свой мир, а затем делали из них рабов-осеменителей. «Ты хотела от меня ребенка?» — выдохнул я, даже не пытаясь скрыть вспыхнувшую с новой силой ненависть. «Для этого я должен был подчиниться». В глазах ворожеи появилась тревога. «Не я!» — она сделала осторожный шаг назад, словно боялась меня. И да, я наконец-то почувствовал аромат ее страха. «Я бы отдала тебя воительницам. Они, скорее всего, уже захватили твою команду и знают, что одного не хватает». Не сдержавшись, я взревел. Мои кулаки сжались с такой силой, что ногти впились в ладони. Ярость накрыла меня такой мощной волной, что я почти не чувствовал боли. Только отчаяние. Проклятие. «Обломки прямо за этим поворотом», — тихо произнесла Мэриан, настороженно глядя на меня. «Можешь убедиться сам. Никого другого здесь поблизости не было. Иначе я бы помогла и им». «Так где они могут быть?» Взяв себя в руки, я зашагал вперед по тропе, которая стала в несколько раз уже. Под ногами шуршала высокая трава, а напряжение в воздухе в преддверии близкого дождя становилось все сильнее. Ворожея не успела ответить, потому что прямо за поворотом мне открылась широкая поляна, на краю которой был глубокий кратер. Деревья кругом были обломаны и обожжены, и я четко мог проследить путь своего аварийного приземления. На дне кратера лежали обломки спасательной капсулы. Груда искореженного металла пахла разлившимся топливом и моей кровью. Сомнений в том, что она принадлежала именно мне, не было. «Думаю, они в руках у воительниц», — произнесла Мэриан за моей спиной. «Но тебя я им не отдам». Я повернулся к ней. «Как мне найти их и вернуться домой?» Она отвела взгляд и едва заметно пожала плечами. «Не думаю, что у тебя есть какой-то выход», — сказала ведьма именно то, что я так боялся услышать. «Я попал в ловушку, стал заложником этого мира и погибну в результате какого-то незавершенного ритуала, если добровольно не покорюсь этой ворожее». «Ладно». Я шагнул к ней, хмурясь от сильного запаха топлива, что буквально заполнил мой нос. «Наверное, он до конца жизни станет для меня символом самого большого поражения. Давай завершим ритуал». Глаза Мэриан недоверчиво распахнулись. «Что?» — выдохнула она. «Ты согласен?» «Согласен», — кивнул я. «Но инстинкты моего зверя не подчиняются разуму. Тебе придется его сломать».